Горемыкинская Виолетта дала. Она похлопала по сумке. Шептуну старому Горемыкину, еще когда он председателем был, такая сумка по должности полагалась. В коридоре на вешалке висела. Мало ли. А вдруг они себе бобо сделают? Не просто ведь шептун. Председатель Совета Министров. Впереди слева открылся ватный остров. Он сплошь был застроен одноэтажными барачного типа складами. К острову вел утлый деревянный мост. Сергеев остановил колонну. Вдалеке тускло маячил купол Исаакия. Ближе виднелась растральная колонна. Слева, в Петропавловке, слегка дымили высокие трубы монетного двора. Коля вертел головой во все стороны и восхищенно цокал. «Переполняют впечатления?» — улыбнулся Сергеев. «Наш город красив». «Я так мыслю», — подошел Бушмакин. «Все сосредоточимся на острове. Если что, мост аннулируем. Как? Выкатим на середину бочку спирта, подожжем и покедово», — весело сказал Бушмакин. «Складской скрылся», — подбежал Вася. Рядом с Васей статный голубоглазый парень в порванной студенческой тужурке. «А это», — Вася весело улыбнулся, — «Никита, сын нашего мастера». «Вы что, студент?» — с сомнением посмотрел на него Сергеев. Никита оглядел свою форму, пожал плечами. «Нет, это я купил по случаю, чтобы утешить отца. Он, видите ли, мечтал, что я стану студентом. Ну и пришлось притворяться. Из человеколюбивых побуждений, так сказать. Год сходило, а перед самым 25 октября отец увидел меня на сытном рынке. Я дрова таскал. Все понял и выгнал из дома». «Как он?» — спросил Сергеев у Бушмакина. «Ничего». «Отец колеблющийся», — сказал Бушмакин. «А Никита свой в доску!» — вдруг заявил Вася. «Я за него ручаюсь». «Ручаешься?» — ухмыльнулся Бушмакин. «Между прочим, напрасно смеетесь. Никита уже давно и прочно стоит за народное дело. Так, Никита?» «Подтверждаю», — кивнул Никита. «Я всем нутром за революцию». «Он, когда выбивали юнкеров с телефонной станции, помогал большевикам», — сказал Вася. «Включал-выключал телефоны». «Умеете?» — спросил Сергеев. «Сестра у меня там работала», — тихо сказал Никита. «Убили ее, юнкера». «Понятно», — кивнул Сергеев. «Ломайте замки, берите себе в помощь людей и катите сюда бочки со спиртом. И ты, Коля, давай с ними». Коля, Никита и Вася убежали. Бушмакин достал кисет, протянул Сергееву. «Одалживайтесь». Скрутили цигарки, закурили. «Из каких будешь?» — спросил Бушмакин. «С первой встречи стараюсь, а определить не могу. А у меня глаз на человека острый». «Механик я», — сказал Сергеев. «Работал в Пулковской обсерватории, ремонтировал телескопы. Но это больше для прикрытия основной работы». «А основная?» «Революция», — просто ответил Сергеев. «Прикатили бочки, вышибли днище, в ноздри ударил густой запах спирта. Вася потянул носом и шутовски закачался». «Вот благостыня! Ты не вздумай!» — нахмурился Бушмакин. «Да что вы!» — заулыбался Вася. «Я этих пьяниц во как насмотрелся! У нас все пили, отец, братья, соседи. Выпьют и ну буянить. То посуду бьют, то друг другу морды. Я с тех пор пьяных ненавижу». «Причины пьянства надо ликвидировать», — негромко сказал Сергеев. «Проклятые причины, из-за которых народ пьет без просыпу. Ну, дайте срок, разберемся». Коля увидел Маруську. Она стояла у воды и смотрела в сторону Петропавловки. Он подошел, встал рядом. Ему вдруг захотелось сказать какие-то хорошие слова, сделать что-нибудь этакое, удивить. А она бы обратила внимание, ласково посмотрела. Но слов не было, а сделать. Не разбежаться же и не прыгнуть в ледяную воду. «Слышишь, Коля?» — сказала вдруг Маруська. «Ты знаешь такое слово? Счастье?» «Слыхали?» — смутившись, ответил Коля. «Сказка такая есть. Про горе, злосчастье». «Так то про горе, дурачок!» Она засмеялась и провела ладонью по его щеке.